Совместная жизнь любовников могла считаться вполне гармоничной, им просто не оставалось времени для разногласий и искушений. Правда, когда Альма в своем стремлении верховодить становилась совсем уж невыносимой, Верфель впадал в бешенство. В таких случаях он был способен на оскорбление. Их политические и мировоззренческие позиции были очень различными и нередко становились поводом для острых стычек. К тому же время от времени между ними вставала тень кокошки. Когда от него приходили письма, Альма теряла власть над собой. Память о нем все еще была слишком жива в ее сердце. Порядочно ли было в таких обстоятельствах уступить его требованиям выйти за него замуж? Альма долго обдумывала этот вопрос, колебалась, склоняясь то в ту, то в другую сторону. Задуматься заставляла и разница в возрасте, ведь Верфель был на 11 лет моложе ее. Через пару недель мне стукнет 50, а Франц Верфель молод, и должна держать форму, должна изображать молодость. Рассудительно записывала она в дневнике. Наконец она дала согласие на брак, правда, с условием, что Верфель отречется от еврейской веры. Тот условие принял. 8 июля 1929 года они зарегистрировали свой брак. Перед этим Альма плохо спала ночью и утром записала в дневнике: «Не знаю, правильно ли я поступаю, ставя крест на своей свободе». А спустя месяц тон ее резко меняется. Новый брак я ощущаю, как достигнутую цель своей жизни. Ощущение это настолько острое, что я сама этому поражаюсь. Удивительно. Она не может разобраться с самою собою. Впадает то в одно настроение, то в другое. Чуть не каждый день меняет свое мнение. Верфель это почувствует на себе в полной мере. За 17 лет супружества он не раз приходил к мысли, что должен вырваться из плена, которым для него оказался брак с Альмой. Но им просто не хватало для этого сил и решимости. В свадебное путешествие молодожены отправились уже второй раз на Ближний Восток. Здесь Верфелю представилась возможность познакомиться со страшной судьбой армян. Более 1 миллиона мужчин, женщин и детей после Первой мировой войны были изгнаны из Турции или убиты. С тех пор эта история не давала ему покоя. В последующие годы он с огромными затратами времени и труда, изучая массу документальных источников, разрабатывал эту тему. Собранный материал позволил ему создать убедительнейшее по содержанию и стилю произведение. Роман получил название «40 дней Муса Адага» и принес автору международное признание и славу. Тем временем Альма занималась благоустройством богатой виллы на Штейнфельдгассе 2 в Хохенварте. Эту виллу они купили уж довольно давно. В 4-этажном особняке, окруженном большим садом, с великолепным видом на виноградники и на горы, и на Каленберг, и на Леопольдберг, было не более не менее как 28 комнат, что давало тщеславной Альме Малеру Верфель возможность собирать у себя венскую элиту, самых влиятельных представителей политики, экономики, церкви и дипломатии. Немного располневшая, но все еще привлекательная и импозантная, Альма устраивала приемы в саду, шумные праздники, блистая на них в роли гостеприимной хозяйки дома. Когда она находилась в центре внимания, когда все вращались вокруг нее, она была в своей стихии. Верфель же не слишком хорошо чувствовал себя в огромном доме, где Альма оборудовала ему в мансарде просторное помещение для работы. Уединение Брейтенштейна он явно предпочитал шуму и суете деблинской виллы. Характерно, что он предпочел закрывать глаза на многие вещи, даже, например, на интимную связь Альмы с одним священником. Он с готовностью прощал ей маленькие увлечения, которые расценивал как проявление душевной паники перед тем, как прозвенит последний звонок. Альма Малер Верфель и во всем покорный ей муж могли жить счастливо и беззаботной жизнью. Но этого им не позволяли события, которые происходили вокруг, а также тяжелые семейные катастрофы. Политический горизонт становился все более мрачным. В Германии к власти пришел Адольф Гитлер. В мае 1933 года в кострах, зажженных нацистами, горели книги Верфеля. Установление в Австрии профашистского режима, которому Альма симпатизировала, и вспышка гражданской войны в феврале 1934 года,